«А Барлоу?» — спросил Джимми. «Как он попал в город?» Мэтт пожал плечами. «Не могу сказать. Я думаю, что если верить легендам, он, может быть, стар, очень стар. Он мог менять имя 10 раз, а то и 1000. Он мог жить в разное время почти в каждой стране мира. Хотя родом он, как я думаю, из Венгрии или Румынии. На самом деле неважно, как он попал в город. Хотя, я думаю, тут не обошлось без Ларри Крокета. Сейчас он здесь, и это самое важное. Поэтому вам нужно сделать следующее. Когда пойдете туда, возьмите с собой кол. И еще пистолет, если Стрейкер не умер. Вот этот револьвер Маккаслина. Кол нужен для того, чтобы пробить сердце вампира, чтобы он опять не ожил. Джимми, тебе нужно будет проследить за этим. Потом вы отрежете ему голову, положите в рот чеснок и повернете лицом вниз. В голливудских фильмах вампир, которого пронзил кол, почти мгновенно рассыпается в прах. В реальности это может оказаться не так. В этом случае вы должны закрыть гроб и бросить его в проточную воду, лучше всего в Роял Ривер. Вопросы есть? Вопросов не было. Хорошо. Еще вам надо взять банку со святой водой и кусочек причастия. И всем вам нужно исповедаться у отца Каллагена. Я не думаю, что у нас тут есть католики, сказал Бен. Я католик, сказал Джимми, но в церковь не хожу. Все равно вам всем придется исповедаться и причаститься. Вы пойдете туда очищенные. А мытый Христовой кровью, чистый, а не испорченный. Хорошо, сказал Бен. Бен, ты спал со Сьюзен. Прости меня, но... Да, сказал он. Когда именно ты проткнешь сердце? Сперва Барлоу, потом ей. Ты единственный из вас, кто может сделать это, как ее муж, и ты не должен колебаться. Это освободит ее. Хорошо, сказал он опять. И еще, он обвел их взглядом, вы не должны смотреть ему в глаза. Если вы это сделаете, он овладеет вами и натравит друг на друга. Вспомните Флойда Тибетса. Поэтому и опасно брать с собой пистолет. Джимми, возьми его и иди чуть позади остальных. Если ты будешь осматривать Барлоу или Сьюзен, передашь его Марку. Ясно, кивнул Джимми. Не забудьте купить чеснок и розы, если сможете. Маленький цветочный магазин в Камберленде еще открыт. Я думаю, да, сказал Джимми. Каждому из вас нужно взять белую розу. Воткнете в волосы или обернете вокруг шеи. И я повторяю, не смотрите ему в глаза. Я могу задержать вас и рассказать еще о многом, но уже пора. Уже 10 часов, и у отца Каллагена могут быть свои планы. Желаю вам удачи и молюсь за вас, за всех. Конечно, для такого старого агностика, как я, это звучит шуткой. Но я не думаю, что после всего остался агностиком. По-моему, это Карлейль сказал, что когда человек изгнал Бога из своего сердца, его место занял сатана. Никто не ответил, и Мэтт вздохнул. Джимми, дай мне взглянуть на твою шею. Джимми присел на кровать и поднял подбородок. Ранки были еще видны, но уже подживали. Болит? — спросил Мэтт. — Нет. — Тебе очень повезло, — сказал он, глядя на Джимми. — Думаю, мне повезло больше, чем когда-либо в жизни. Мэтт опустился назад в постель. Его лицо выглядело усталым, глаза ввалились. — Если позволите, я приму пилюлю, от которой отказался Бен, позвать сиделку. — Я посплю, пока вы делаете свое дело, — сказал Мэтт. — И есть еще кое-что. Ладно, пока довольно и этого. Глаза его переместились на Марка. Ты вчера сделал большое дело, парень. Глупо и неосторожно, но все же сделал. За это заплатила она, сказал спокойно Марк, сцепив вместе ладони. Пальцы его дрожали. Да, но можешь заплатить и ты. Любой из вас, и все вы вместе. Помните об этом. А сейчас я очень устал. Я читал почти всю ночь. Позвоните мне, как только вы сделаете это. Они вышли. В холле Бен посмотрел на Джимми и спросил, он никого тебе не напоминает? Конечно, ответил Джимми. Ван Хельсинга. В четверть одиннадцатого Ева Миллер спустилась в подвал за вареньем, чтобы отнести его заболевшей по сведениям Мэйбл Верц и миссис Нортон. Большую часть сентября Ева провела на кухне, маринуя овощи и закручивая банки с вареньем. В подвале у нее стояло больше 200 стеклянных банок. Заготовка была одним из ее любимых занятий. Позднее, с наступлением зимы, к этому добавлялось еще приготовление пирогов. Она учуяла запах, как только открыла дверь. «Тухлая рыба», — пробормотала она, осторожно продвигаясь вперед, словно входя в воду. Ее муж сам построил этот подвал, выложив его камнем для холода. Щели были достаточно широкими, чтобы выдра или андатра могли забраться в них и там издохнуть. Так случалось и раньше, но никогда еще запах не был таким сильным. Она добралась донизу и пошла вдоль стены в тусклом свете двух 50-ваттных лампочек. «Надо бы заменить на 70-ваттные», — подумала она. Она взяла банки, заботливо надписанные синими чернилами, и продолжала осмотр, заглядывая даже под полки. Ничего. Она вернулась к ступенькам, ведущим на кухню, и остановилась там, оглядываясь. Подвал казался меньше. С тех пор, как 2 года назад парни Ларри Крокета устроили там полки. Там стояла печь, напоминающая абстрактную скульптуру богини Кали с множеством рук, протянутых во все стороны. Ураганные ветры, начинающие дуть в октябре, заставляли беречь тепло. Еще там был закрытый брезентом бильярд Ральфа. С его смерти в 1959 году никто больше не играл на нем, но Ева все равно аккуратно чистила его каждый май. Больше ничего. Книжки, которые она собирала для больницы, лопаты для снега со сломанной ручкой, ящик со старыми инструментами Ральфа, еще разные тряпки. Еще этот запах. Она посмотрела на низкую дверцу, ведущую еще глубже, но туда она не собиралась. Да и стены там были сплошными. Вряд ли какая-нибудь тварь могла забраться туда. Разве только... «Эд!» Позвала она внезапно без всякой причины. Звук ее голоса в тишине напугал ее. Слово замерло в полутьме подвала. Почему она произнесла его? «Что Эд Крейг мог делать здесь?» «Валяться пьяным?» «Вряд ли где-нибудь в городе было менее подходящее для этого место». Скорее всего, он просто направился в лес со своим дружком Вирджем Редбурном пропивать какой-нибудь случайный заработок. Но она задержалась еще на один миг. Запах гнили был невыносимым, просто ужасным. Она надеялась, что не придется дезинфицировать весь дом. В последний раз, оглядев подвал, она вышла. Отец Каллаген выслушал их, всех троих. И когда он покончил с этим, было уже 11:30. Они сидели в прохладной гостиной его дома, и солнце ярко светило в широкие окна. Глядя, как пылинки танцуют в солнечных лучах, отец Каллаген вспомнил старую картинку. Уборщица с веником застыла в изумлении, обнаружив, что смела кусок своей тени. Сейчас что-то напомнило ему это. Уже второй раз за 24 часа он сталкивался с вещами совершенно невероятными. Теперь ему говорили о них известный писатель, достаточно рассудительный мальчик и уважаемый в городе врач. Но невероятное не делалось от этого менее невероятным. Нельзя смести свою тень, кроме случаев, когда это происходит. «Мне было бы легче поверить в то, что вы можете вызвать дождь или гром», — сказал он. «Да-да», — сказал Джимми, — «я понимаю вас». Он потрогал рукой шею. Отец Каллаген встал и извлек что-то из черной сумки Джимми. 2 бейсбольных биты с заостренными концами. Он повертел одну из них в руках и сказал: «Не очень удобно для игры». Никто не улыбнулся. Каллаген положил колы, подошел к окну и взглянул на улицу. «Вы очень решительны», — сказал он. «И я надеюсь, что могу сообщить вам кое-что, что может вам помочь. В окошке мебельного магазина «Бар Луис Стрейкера» выставлена табличка, закрыта до дальнейших объявлений. Я сам ходил туда в 9 часов, чтобы проверить слова мистера Берка об этом загадочном стрейкере. Магазин заперт спереди и сзади. Можете сопоставить это с тем, что сказал Марк, — заметил Бен. Может быть. А может, это просто совпадение. Я спрашиваю вас еще раз. Вы уверены, что католическая церковь должна участвовать в этом? Да, — сказал Бен. Но если вы откажетесь, мы обойдемся без вас. Если придется, я пойду туда один. Не стоит, — сказал отец Каллаген, поднимаясь. Пойдемте в храм, джентльмены, и я выслушаю вашу исповедь. Бен неуклюже стал на колени в полумраке исповедальни. Мысли его путались, вызывая из памяти вихри полуреальных образов. Сьюзен в парке, миссис Глик, отступающая от креста с открытым ртом, Флойд Тибетс, вылезающий из машины в своем нелепом наряде, Марк Петри, заглядывающий в окошко машины Сьюзен. В первый и последний раз он подумал, что все происшедшее могло оказаться сном. И в какое-то мгновение ум его ухватился за эту спасительную возможность. Тут он увидел что-то в углу исповедальни и поднял с пола. Это была коробочка из-под конфет, выпавшая, должно быть, из кармана какого-нибудь малыша. Она была реальна. Его пальцы сжимали картон, и весь этот кошмар тоже был реальностью. Маленькая дверца отворилась. Он взглянул туда, но ничего не увидел. Там была занавеска. «Что я должен делать?» — спросил он у занавески. «Повторяйте. Господи, помилуй меня, ибо я грешен. Господи, помилуй меня, ибо я грешен», — повторил Бен странным, не своим голосом. «Теперь расскажите мне о ваших грехах». «Обо всех?» — спросил Бен в недоумении. «Можно выборочно», — сказал Каллаген сухо. — Я знаю, что у вас еще много дел до темноты. С трудом соображая и пытаясь следовать схеме 10 заповедей, Бен начал говорить. Это оказалось легче, чем он думал. Не было никакого чувства облегчения, только неловкость. От того, что приходится доверять едва знакомому человеку самые сокровенные тайны своей жизни. Еще он чувствовал странную, завораживающую силу ритуала, напоминающую чем-то действие алкоголя. Во всем этом было нечто средневековое, очень древнее. Он вспомнил эпизод из картины Бергмана «Седьмая печать», где процессия кающихся проходит через очумленный город. Кающиеся до крови хлещут себя березовыми ветками. Вся эта нереальность окончательно заставила его поверить в происходящее. Отметая успокоительную ложь, и он, в конце концов, почти видел слово «вампир», выписанное на темном экране его сознания, не размашистыми буквами названия кинофильма, а маленькими, экономными буковками реальности. Он чувствовал себя перенесенным в другое время, беспомощным в тисках этого непонятного ритуала, существующего во времена, когда оборотни, инкубы и ведьмы кишели в кромешной тьме вокруг, а церковь была единственным лучом света. Впервые в своей жизни он чувствовал медленную, ужасающую поступь столетий, в сравнении с которыми вся его жизнь была мгновенной искрой в чудовищном механизме. Мэтт не говорил ему о понимании отцом Каллагеном церкви как силы, но Бен сам осознавал сейчас это. Он чувствовал эту силу, сжимающую его до предела, делающую нагим и беззащитным. Он чувствовал ее так, как только может чувствовать не католик, с детства не ходивший к исповеди. Когда он поднялся, в лицо ему милосердно пахнуло свежим ветром из открытых дверей. Он вытер пот ладонью. Каллаген вышел из-за занавески. «Еще не все», — сказал он. Бен беспрекословно вернулся, но на колени вставать не стал. Каллаген наложил на него покаяние. 10 «Отче наш» и 10 «Аве Мария». «Я их не знаю», — сказал Бен. «Я дам вам текст», — ответил голос из-за занавески. «Можете повторять их про себя, когда мы поедем в Камберленд». Бен какой-то момент колебался, потом сказал: «Вы знаете, Мэтт был прав, когда говорил, что это труднее, чем нам кажется. Нам всем придется попотеть, пока это кончится». «Да», — — отозвался Каллаген, то ли вежливо, то ли сомневаясь. Бен не мог этого сказать. Он поглядел на руки и увидел, что все еще держит коробочку. Конвульсивным движением руки он смял ее в бумажный комок. Около часа дня они уселись в большой Бьюик Джимми Коди и поехали. По дороге они молчали. Отец Дональд Каллаген был в полном облачении. Стихарь и белая епитрахиль, отороченная пурпуром. Он дал им маленькую склянку со святой водой и перекрестил каждого. В руках он держал серебряную дарохранительницу с несколькими частицами гостей. Сначала они заехали в офис Джимми в Камберленде, и оттуда он вышел в мешковатой куртке, которую слегка оттопыривал револьвер Маккаслина. В руке он нес обычный молоток. Бен взглянул на него с некоторым удивлением и краем глаза заметил, что отец Каллаген и Марк тоже удивлены. У молотка была синяя стальная головка и рифленая рукоятка. «Грубо, да?» — спросил Джимми. Бен представил, как он бьет этим молотком по телу Сьюзен, прямо по ложбинке между ее грудей, и почувствовал тошноту, как бывает на самолете, попавшем в воздушную яму. «Да», — сказал он, облизывая губы, — «действительно, грубовато». Они поехали в Камберленд. Там Бен с Джимми зашли в супермаркет и скупили в овощном отделе весь чеснок. 12 коробок беловато-серых луковиц. Продавщица подняла брови и сказала: «Хорошо, ребята, что мне с вами не ехать». Когда они выходили, Бен рассеянно заметил: «Интересно, почему на них так действует чеснок? Что-нибудь из Библии? Или какое-то древнее проклятие? Или...» «Я думаю, это аллергия», — сказал Джимми. «Аллергия?» Каллаген услышал конец диалога и попросил повторить, пока они ехали к цветочному магазину. «Да, я согласен с доктором Коди», — сказал он. «Это может быть аллергия, если оно вообще подействует. Помните, это совсем не главное». «Для священника вы рассуждаете странно», — сказал Марк. «Почему же? Если я признаю существование вампиров, а я вынужден это признать, то должен признавать и то, что они выходят за рамки естественных законов природы. Фольклор говорит, что они не отражаются в зеркале, что они могут превращаться в летучих мышей или в волков, так называемые психопомпы, что они могут вытягивать свои тела и протискиваться в самые узкие щели. И мы знаем, что они видят и слышат. И уж, конечно, имеют вкус. Быть может, они также чувствуют неудовольствие, боль и любовь?» — спросил Бен, глядя перед собой. «Нет», — ответил Джимми, — «я думаю, любовь им недоступна». Он подогнал машину к выстроенному в форме буквы «Г» цветочному магазину, рядом с которым размещалась небольшая оранжерея. Когда они вошли, над дверью зазвонил крошечный колокольчик, и в ноздри ему ударил густой аромат цветов. Бен даже почувствовал легкую тошноту. Тяжелый запах напомнил ему о похоронах. «Добро пожаловать!» Высокий человек в брезентовом фартуке подошел к ним, держа в одной руке горшок с цветами. Бен едва начал объяснять, что им нужно, как человек в фартуке, покачав головой, прервал его: «Боюсь, вы опоздали. В прошлую пятницу какой-то тип приехал и скупил все розы. Красные, белые и желтые. Теперь до среды больше не будет. Если хотите оставить заказ...» «Как он выглядел?» «Довольно странно», — ответил хозяин, ставя горшок на пол. «Высокий и совсем лысый. Глаза, как сверла. Курил заграничные сигареты. Он уносил цветы 3 раза. Погрузил их в багажник очень старого автомобиля, по-моему, доджа. «Паккард», — сказал Бен, — «черный Паккард». «А, вы его знаете?» «Только понаслышке». «Уплатил наличными. Это довольно необычно, если учесть размер покупки. Но раз вы уж его знаете, может, он продаст вам немного». «Может быть», — сказал Бен. Уже в машине они заговорили. «Есть еще магазин в Фалмуте», — начал с сомнением отец Каллаген. «Нет», — сказал Бен, — «нет». Легкие нотки истерики в его голосе заставили всех посмотреть на него. «Если мы поедем в Фалмут и обнаружим, что Стрейкер побывал там, что тогда? Поедем в Портленд или в Бостон? Вы что, не понимаете, что это значит? Он же выследил нас, он водит нас за нос». «Бен, успокойся», — сказал Джимми. «Не думай, что мы уж так...» «Ты забыл, что сказал Мэтт? Вы не должны думать, что если он в дневное время спит, то он не сможет повредить вам. Посмотри на часы, Джимми». Джимми посмотрел. 2:15, — сказал он медленно и посмотрел на небо, как бы сомневаясь в правоте этого. Но все правильно. Тени уже становились длиннее. «Он смеется над нами», — сказал Бен. «Опережает на 4 шага. Неужели вы всерьез думаете, что он не учитывает возможности сопротивления? Нам нужно ехать туда прямо сейчас, пока мы не потратили остаток дня на споры о том, сколько ангелов могут танцевать на острие иглы». «Он прав», — сказал тихо Каллаген. «Я думаю, нам стоит прекратить этот спор и ехать». «Тогда поехали», — нетерпеливо сказал Марк. Джинни вырулил со стоянки у цветочного магазина, проскрипев шинами на повороте. Хозяин видел, как уезжают 3 мужчин, один из них в облачении священника, и мальчик, говорящий, ведущий себя, как лунатики. Коди подъехал к дому Марстонов со стороны Брукс-Роуд, противоположной городу, и отец Каллаген, поглядев с этого нового места на дом, подумал: «А он действительно нависает над городом. Странно, что я не замечал этого раньше. Этот холм возвышается над пересечением Брок-стрит и Джойнтер-авеню. И отсюда видно все. Громадный дом вместе с обширным прилегающим участком возвышался, как чудовищный саркофаг в воплощении рока. И пустым его сделало убийство. Самоубийство убийцы». Отец Каллаген открыл рот, чтобы сказать это, но предпочел промолчать. Коди свернул с Брукс-Роуд, и на мгновение дом скрылся за деревьями. Потом они расступились, и Коди подъехал к дому. Паккард стоял возле гаража, и Джимми, перед тем, как выйти, взял револьвер Маккаслина. Каллаген сразу почувствовал атмосферу этого места. Он взял распятие, память о матери, и повесил на шею рядом с собственным наперстным крестом. Среди этих уже опавших деревьев не пела ни одна птица. Высокая трава оказалась еще суше и желтее, чем обычно в это время года. Даже сама земля выглядела серой и бесплодной. Ступеньки, ведущие на крыльцо, совсем покоробились. Поверх старого заржавленного запора на двери блестел новенький стальной замок. «Может, в окно, как Марк?» — с сомнением начал Джимми. «Нет», — сказал Бен, — «прямо в переднюю дверь. Сломаем, если не сумеем открыть». «Не думаю, что это необходимо», — сказал Каллаген не своим голосом. Когда они остановились, он шагнул вперед, почти не размышляя. В нем вновь пробудилась старая энергия, казалось, утраченная навсегда, когда он подошел к двери этого дома, источавшего зло из всех своих пор. Но он не колебался. Все мысли об отступлении исчезли. «Именем Господа нашего!» — прокричал он. И в его голосе, хоть и хриплом, прозвучали такие повелительные ноты, что все они невольно подошли к нему ближе. «Я велю злу покинуть этот дом. Демоны, изыдите!» — почти инстинктивно он приложил к двери распятие. Внезапная вспышка. Ее заметили все. Резкий запах озона и треск, будто кричал сам дом. Тут же сам собой разорвался фонарь над дверью. А большое окно слева, выходящее на лужайку, треснуло, усыпав траву осколками. Джимми вскрикнул. Новый замок лежал у их ног, сплавившийся в однородную массу. Марк попытался дотронуться до него и отдернул руку. «Горячий», — объявил он. Каллаген отпрянул от двери. Дрожа, он смотрел на крест, который держал в руке. Это, без сомнения, самое примечательное, что случилось со мной за всю мою жизнь. Сказал он и поглядел на него, словно ожидая увидеть там блик Божий. Но небо осталось безучастным. Бен толкнул дверь, и она легко открылась. Но он ждал, что Каллаген войдет первым. В холле Каллаген посмотрел на Марка. «Подвал», — сказал тот. «Туда можно пройти через кухню, но...» Он заколебался. «Что-то тут изменилось. Не знаю, что...» «Что-то не так, как было тогда. Сперва они поднялись наверх. И хотя Бен шел не первым, он вновь почувствовал прилив старинного страха, когда они приближались к двери в конце холла. Тогда, почти через месяц после возвращения в Салем-Слот, ему предстояло увидеть эту комнату второй раз. Когда Каллаген толкнул дверь, он посмотрел туда и почувствовал, как в горле у него рождается крик, который он смог подавить. Это был высокий женский вопль. На балке висел не Хьюберт Марстон, и не его призрак. Там висел Стрейкер. И он свисал вниз головой, как свинья на мясницком крюке, с перерезанным от уха до уха горлом. Его остекленевшие глаза смотрели прямо на них, сквозь них. Лицо его было совершенно белым. «Господи!» — сказал отец Каллаген. «Господи!» Они медленно вошли в комнату. Каллаген и Коди впереди, Бен и Марк следом. Ноги Стрейкера были связаны вместе. После этого его подтянули к балке и там привязали. Бену вдруг пришло в голову, что нужно было обладать неимоверной силой, чтобы поднять тело Стрейкера на такую высоту, откуда его свесившиеся руки даже не доставали до пола. Джимми потрогал лоб мертвеца, потом взял его за руку. «Он умер около 18 часов назад», — объявил он, оттолкнув руку Стрейкера. «Боже, что за ужасный способ! Не могу понять, кто, зачем?» «Это сделал Барлоу», — сказал Марк. Он смотрел на труп, не мигая. «Стрейкеру конец», — сказал Джимми, — «он-то не вечен. Но зачем его так подвесили?» «Древний обычай», — сказал отец Каллаген. «Подвесить тело врага или изменника так, чтобы его голова обращалась не к небу, а к земле. Так распяли святого Павла, переломив ему перед этим ноги». Бен сказал хриплым, надтреснутым голосом, — «он еще может достать нас. У него сотни всяких уловок. Пойдем отсюда». Они сошли по ступенькам назад, в кухню. Здесь Бен снова пропустил отца Каллагена вперед. Какое-то время они молча глядели друг на друга. Потом подошли к двери, ведущей в подвал. Когда священник открыл дверь, Марк опять почуял запах тления. Но теперь он был другим, менее сильным, менее зловещим. Священник начал спускаться. Мальчику пришлось собрать в кулак все свои силы, чтобы следовать за отцом Каллагеном в эту гибельную бездну. Джимми достал из сумки фонарик и включил его. Луч осветил пол, переместился на стену, некоторое время блуждал по ней и, наконец, нащупал стол. «Вот», — сказал он, — «смотрите, там лежал конверт, белый и блестящий в сплошной темноте». «Какой-то подвох», — сказал отец Каллаген, — «лучше его не трогать». «Нет», — подал голос Марк. Он чувствовал одновременно облегчение и разочарование. «Его здесь нет. Он ушел. Это для нас. Может, это что-нибудь объяснит». Бен подошел и взял конверт. Он повертел его в руках. В свете фонарика Джимми Марк мог видеть, что его пальцы дрожат, и надорвал его. Внутри был листок дорогой веленевой бумаги, и они все столпились, чтобы взглянуть на него. Джимми поднес фонарик к листку, исписанному элегантным старинным почерком. Они читали вместе. Марк чуть медленнее остальных. 4 октября. Мои дорогие юные друзья, как любезно с вашей стороны, что вы зашли. Я никогда не чуждался общения. Оно было одним из удовольствий моей долгой и зачастую одинокой жизни. Если бы вы пришли вечером, я с величайшим удовольствием приветствовал бы вас самолично. Но, как я и предполагал, вы выбрали для посещения день, поэтому я вынужден был удалиться. Я оставляю вам маленький знак внимания. Нечто очень близкое и дорогое для одного из вас. Вы найдете его в месте, где я имел обыкновение коротать свои дни, прежде чем решил сменить квартиру. Она очень мила, мистер Мейерс, и очень вкусна, если вы позволите мне эту маленькую остроту. Мне она больше не требуется, поэтому я оставляю ее вам, чтобы вы могли утолить и ваш голод, если захотите. Посмотрим, понравится ли она вам в ее нынешнем состоянии. Дорогой Петри, вы лишили меня самого преданного и полезного слуги, какого я когда-либо имел. Вы вынудили меня самолично участвовать в его уничтожении. Поверьте, что в этом случае мой обычный аппетит изменил мне. Вы подкрались к нему врасплох. За это я отплачу вам тем же. Сперва будут ваши родители этой ночью, или следующей, или как-нибудь еще. Потом вы. В моей церкви вы будете играть роль певчего кастрата. И, отец Каллаген, вы позволите так к вам обращаться? Думаю, что да. Я предвидел ваше участие в игре сразу же, как прибыл в Джерусалем слот, как хороший шахматный игрок предвидит ходы своего противника. Впрочем, католическая церковь далеко не самый старый мой противник. Я уже был стар, когда она была юной, когда ее приверженцы таились в римских катакомбах и малевали рыб на стенах. Я уже был силен, когда эти хлебоеды и винопивцы, поклоняющиеся спасителя заблудших овечек, были слабы и ничтожны. Мои ритуалы были древними, когда ритуалов вашей церкви еще не было и в помине. Но не буду углубляться. Я знаю пути добра, как и пути зла. Я еще не присытился. И я достану вас. Как, спросите вы, не носит ли отец Каллаген знак креста, охраняющий его и днем, и ночью? Нет ли у него чары снадобий, христианских и языческих, способных отпугнуть меня? Да, да, еще раз да. Но я живу гораздо дольше вас. Я мудр. Я не змея, но отец всех змей. Ну, вы говорите, что этого мало? Да, этого мало. В конце концов, отец Каллаген, я заставлю вас попрать ногами вашу веру. Она слаба и полна колебаний. Ваша болтовня о любви — сплошное лицемерие. Только о бутылке толкуете искренно. Мои дорогие друзья, мистер Мейерс, мистер Коди, юный Петри, отец Каллаген, желаю успеха. Будьте как дома. Вино приготовлено специально для меня, последним владельцем дома, которого я, к величайшему сожалению, не успел повидать. Если желаете, отведайте его, пока не окончите всех ваших дел. Мы еще встретимся, и я выскажу вам свои соображения в более удобное для меня время. А пока всего хорошего. Барлоу. Дрожа, Бен почти уронил письмо на стол. Он посмотрел на остальных. Марк стоял, сжав кулаки. Рот его скривился, будто он проглотил какую-то гадость. Лицо Джимми было бледным и, на удивление, мальчишеским. Отец Каллаген держался прямо, но губы его дрожали. И все они смотрели на него. «Пошли», — сказал он. Перкинс Гилспай стоял на крыльце кирпичного муниципального здания, наводя на что-то свой цейсовский бинокль, когда Нолли Гарднер выскочил из патрульной машины, подтянул ремень и пошел к начальнику. «Что там, Перк?» — спросил он. Перкинс молча передал ему бинокль, ткнув пальцем в направлении дома Марстонов. Нолли взглянул. У дома стоял старый Паккарт, и рядом с ним новый желтый Бьюик. Бинокль был недостаточно сильным, чтобы разглядеть номера. Он опустил его. «Машина доктора Коди, да?» «Похоже, что так. Перкинс сунул в рот пэл-мэл и чиркнул спичкой о кирпичную стену. «Я никогда не видел там машин, кроме этого Паккарда». «Я тоже», — спокойно сказал Перкинс. «Может, съездить туда и посмотреть?» — спросил Нолли без обычного энтузиазма. Он служил в полиции уже 5 лет, но по-прежнему приходил в восторг от своей работы. «Нет», — ответил Перкинс, — «лучше оставить их в покое». Он вынул из кармана часы и открыл серебристую крышку. Было только 3:41. Он сверил время с городскими часами и убрал свои обратно. «Что там с Флойдом Тибетсом и с малышом МакДуглов?» — спросил Нолли. «Ничего». «А-а-а», — протянул Нолли недовольно. Перкинс всегда был неразборчив, но это было уж слишком. Он опять поднес к глазам бинокль. То же самое. «В городе сегодня спокойно», — сделал Нолли еще попытку. «Ну», — сказал Перкинс. Он смотрел на город спокойными голубыми глазами. На улицах было пусто. Так продолжалось почти весь день. Отсутствовали даже мамаши, гуляющие с детьми вокруг памятника. «Что-то странное творится», — сказал Нолли. «Ну», — опять ответил Перкинс. В последней отчаянной попытке Нолли заговорил о том, о чем не говорил почти никогда, о погоде. «Облачно», — заявил он, — «наверное, будет дождь». Перкинс взглянул на него. Прямо над головой проносились облака, на юго-западе собирались грозовые тучи. «Ну», — сказал он, стряхивая пепел, — «Перк, с тобой все в порядке?» Перкинс Гиллспайп качал головой. «Нет, так в чем же дело?» «Я чертовски боюсь», — сказал Перкинс. «Но чего?» — удивился Нолли. «Чего?» «Не знаю», — сказал Перкинс и снова взял бинокль. Он смотрел на дом Марстонов, пока Нолли в недоумении стоял рядом. За столом, где лежало письмо, подвал изгибался, и там находился настоящий винный погреб. Бен подумал, что Хьюберт Марстон действительно был бутлегером. Там стояли маленькие и большие бочки, покрытые пылью и паутиной. Вдоль одной из стен возвышалась стойка с старинными бутылками. Некоторые были пустыми. И там, где плескалось когда-то искрящееся бургундское, теперь гнездились пауки и мокрицы. В других вино давно превратилось в уксус, запах которого витал в воздухе, смешиваясь с царящим здесь зловонием распада. «Нет», — сказал тихо Бен, — «я не могу». «Вы должны», — сказал отец Каллаген. «Я не говорю, что это легко или приятно, но вы должны». «Я не могу», — крикнул Бен. Эти слова эхом разнеслись под сводами подвала. В центре его, освещенной лучом фонарика Джимми, лежала Сьюзен Нортон. От плеч до ног она была завернута в обычную белую простыню, и, увидев ее лицо, они не могли произнести ни слова. Удивление было сильнее слов. При жизни она была обычной хорошенькой девушкой, которую нельзя было назвать красавицей не из-за каких-либо изъянов, но скорее из-за ее скромной и непримечательной жизни. Но она обрела красоту, мрачную красоту. Смерть не наложила на нее своего отпечатка. Лицо сохранило румянец, а губы, не знающие косметики, оставались свежими и розовыми. Лоб ее был бледным, но чистым, глаза закрыты, и под ними залегли глубокие тени. Одна рука лежала на груди, другая была вытянута вдоль тела. Она производила впечатление не ангельской прелести, но холодной, зловещей красоты. Что-то в ее лице заставило Джимми подумать о 13-летней сайгонской проститутке, отдающейся солдатам в темных подворотнях. У этих девиц в чертах лица не было зла, только печальное знание мира. Лицо Сьюзен было другим, но он не мог определить отличия. Каллаген подошел ближе и потрогал пальцами левую сторону ее груди. «Сюда», — сказал он, — «в сердце». «Нет», — повторил опять Бен, — «не могу». «Вы ее любовник», — сказал мягко отец Каллаген. «Можно сказать, муж, вы не повредите ей, а, напротив, освободите. Только вы можете это сделать. Бен молча смотрел на него. Марк достал из черной сумки Джимми Кол и также молча подал ему. Бен взял его рукой, которая, казалось, протянулась на мили. Если стараться не думать об этом, то может быть. Но не думать было невозможно. Внезапно он вспомнил сцену из «Дракулы», которая когда-то позабавила его. Это было, когда Ван Хельсинг говорил Артуру Холмвуду, перед которым стояла та же ужасная задача. «Нам придется пройти через горькие воды, прежде чем мы достигнем сладких». «Будет ли у них эта сладость хоть когда-нибудь?» «Уберите», — простонал он, — «не заставляйте меня». Молчание. Он почувствовал, как холодный липкий пот заливает его лоб, щеки, шею. Кол, еще 4 часа назад, бывший простой бейсбольной битой, казалось, налился ужасной, неземной тяжестью. Он поднял Кол и прижал его к ее левой груди, рядом с последней пуговкой блузки. Острие вдавило свое тело, и он почувствовал, что угол его рта начал дергаться в непроизвольном тике. «Она же не мертва», — сказал он. Его голос был хриплым и прерывистым. «Последняя линия обороны». «Нет», — непреклонно ответил Джимми. «Она бессмертна». Он показал это, измерив ей давление. Давления не было. Он приложил стетоскоп к ее груди, и все они могли слышать молчание. В руку Бена что-то вложили. Еще годы спустя он не мог вспомнить, кто это сделал. Молоток. Обычный молоток с рифленой рукояткой. Верхушка блестела в лучах фонарика. «Сделайте это поскорее», — сказал Каллаген. «И выходите на свет. Мы доделаем остальное. Нам придется пройти через горькие воды, прежде чем мы достигнем сладких». «Господи!» «Прости», — прошептал Бен. Он поднял молоток и опустил его. Молоток опустился на верхушку кола, и с тех пор ему всегда мерещилось во сне, как дерево сразу подалось вниз, мягко вибрируя. Глаза ее голубые и широкие распахнулись, словно от силы удара. Кровь хлынула неожиданно ярким, обильным потоком, заливая его руки, лицо, рубашку. Весь подвал наполнился ее горячим, одуряющим запахом. Она принялась извиваться. Руки ее конвульсивно хватали в воздух, как птичьи крылья. Ноги в безумном танце колотились о край стола. Рот открылся, обнажив ужасные волчьи клыки. И она принялась кричать. Изо рта тоже текла кровь. Молоток опять поднялся и опустился еще раз. Еще, еще. В мозгу Бена кричали громадные черные вороны. Все вокруг было красным. Его руки, Кол, поднимающийся, опускающийся молоток. Фонарик прыгал в дрожащих руках Джимми, освещал безумное, искаженное лицо Сьюзен. Зубы ее вонзались в губы, раздирая их в клочья. Кровь залила белую простыню, которую Джимми перед тем отдернул, оставив на ней причудливые иероглифы. Внезапно ее спина выгнулась, подобно луку, а рот раскрылся так широко, что показалось, что у нее сломана челюсть. Из раны хлынула струя темной, почти черной крови, крови сердца. Крик, который она испустила, исходил из самых потаенных глубин ее подсознания и глубже из подсознательной бездны общей памяти человечества. Изо рта и носа вытекла кровь и еще что-то, что-то призрачное, почти невидимое в слабом свете. Оно слилось с темнотой и исчезло. Она вытянулась и обмякла. Изуродованные губы сомкнулись, выпустив остатки воздуха. Глаза в какой-то миг дрогнули, и Бен увидел, или ему показалось, ту Сьюзан, что он встретил в парке. Все было кончено. Он отошел, выронил молоток и посмотрел на свои руки. Дирижер, ужаснувшийся диким звуком своей симфонии. «Бен!» Отец Каллаген положил ему руку на плечо. Он побежал. Он кинулся вверх по ступенькам, упал и вскарабкался наверх на четвереньках. Теперь в нем соединились детский страх и страх взрослого. Если он повернется, то увидит Хьюби Марстона, а может, Стрейкера, с веревкой, глубоко врезавшейся в шею, ухмыляющегося зелеными волчьими клыками. Он принялся кричать. Где-то в отдалении послышался крик Каллагена. «Не пускайте его!» Он выбежал на кухню и оттуда в заднюю дверь. Ступеньки заднего крыльца провалились под его тяжестью, и он свалился в грязь. Он встал на колени, пополз, потом поднялся на ноги и только тогда посмотрел назад. Ничего. Дом словно потерял всю свою силу. Остатки зла покинули его. Это опять был просто дом. Бен Мерс стоял в полной тишине на заросшем заднем дворе, опустив голову, выдыхая в холодный воздух облака пара. Осенью ночь приходила в город так. Сперва солнце переставало нагревать воздух, напоминая, что близится зима и что она будет долгой. Тени становятся длиннее. Они не густы, как летние, ведь нет ни листьев на деревьях, ни облаков на небе, чтобы сделать их гуще. Нет, это длинные, острые тени, вгрызающиеся в землю, как зубы. Когда солнце опускается к горизонту, его яркая желтизна начинает темнеть, приобретать болезненный оттенок, пока не становится почти оранжевой. Это создает у горизонта причудливое сияние, окаймленный облаками пожар, полыхающий то красным, то оранжевым, то пурпурным. Иногда облака на горизонте расступаются, пропуская лучи незапятнанного желтого света, напоминающие об ушедшем лете. Было 6 часов. Время ужина. Обедают в лоте днем вместо ланча. Мейбл Верц, которая всегда любила поесть, отчего и растолстела, сидела за грудкой цыпленка и чашкой чая Липтон, держа рядом телефон. У Евы Миллер постоянные жильцы ели вместе то, что привыкли есть вместе. Мясные консервы с бобами, спагетти и гамбургеры, привезенные из фалмутского Макдональдса. Сама Ева сидела в передней, рассеянно играя в Джин Рамми с Гровером Верилом и покрикивая на прочих. Они не могли вспомнить ее такой нервной и раздраженной, но знали, в чем дело, даже если она не отдавала себе в этом отчет. Мистер и миссис Петри ели сэндвичи на кухне, пытаясь осмыслить звонок от здешнего католического священника, отца Каллагена. «Ваш сын со мной, с ним все в порядке. Скоро вы его увидите. Всего хорошего». Они обсудили этот звонок с местным полицейским Перкинсом Гилспаем. Решили еще немного подождать. Они уже заметили некоторые изменения в характере сына, который всегда был, как говорила мать, очень глубоким мальчиком. Им казалось, что все это связано с тем, что произошло с Ральфи и Дэнни Гликами. Милт Кроссен ужинал хлебом и молоком у себя в магазине. С тех пор, как в 68-м умерла его жена, он отличался плохим аппетитом. Делберт Марки, владелец Делла, методично уничтожал 5 гамбургеров, которые предварительно прожарил в гриле. Он ел их с луком и горчицей и всегда любил говорить, что проклятая страсть к острому сведет его в могилу. Экономка отца Каллагена, Рода Кэрлис, не ела ничего. Она беспокоилась о священнике, который где-то задержался. Хэри Даром, ее семья ели свиные отбивные. Карл Смит, вдовец 57-го, ужинал вареной картошкой и бутылкой пива. Дерек Боддин ел ветчину с брюссельской капустой. «Тьфу!» — говорил всегда Ричи Боддин, неизвергнутый тиран. «Брюссельская капуста! Ты будешь ее есть, или я шкуру с тебя спущу!» — отвечал отец, который сам ее терпеть не мог. Реджи и Бонни Сойер ели ростбиф, жареную кукурузу, картофель фри, а на десерт шоколадный пудинг в соусе. Это были любимые блюда Реджи. Бонни, синяки, которые только начинали подживать, подавала еду молча, потупившись. Реджи ел вдумчиво, не торопясь, прикончив за ужином 3 банки пива. Бонни глотала пищу стоя, сесть она не решалась. Аппетита не было, но она все равно ела, боясь рассердить Реджи. В ту ночь он избил ее, выкинул в туалет все ее таблетки и изнасиловал. С тех пор он насиловал ее каждую ночь. В четверть седьмого ужин был почти везде закончен. Сигареты и сигары выкурены, посуда перемыта. Детей переодели в пижамы и усадили смотреть телевизор, пока не придет время сна. Рой МакДугл, который сжег сковородку мяса, выругался и выкинул все в помойку. Натянув куртку, он поплелся к Деллу, оставив эту проклятую свинью, свою жену, дрыхнуть в спальне. Ребенок умер, жена спятила, ужин сгорел, оставалось только напиться. И еще, быть может, собрать вещи и сбежать из этого чертового городишка. В маленькой квартирке на Теггард-стрит, недалеко от Джойнтнер-авеню, над всем этим вставала на чудовищных крыльях безмолвие. Пришло время вампиров. Мэтт задремал, когда вошли Джимми с Беном, но сразу же проснулся, сжав рукой крест, который он держал рядом. Глаза его ощупали Джимми, потом Бена, и застыли. Что случилось? Джимми вкратце рассказал ему. Бен молчал. А ее тело? Мы с Каллагеном положили его лицом вниз в ящик в подвале. Наверное, именно в нем Барлоу попал в город. Потом отнесли к реке и нагрузили ящик камнями. Мы были в машине Стрейкера. Если кто-нибудь это видел, подумают на него. Правильно. А где Каллаген и мальчик? Пошли домой к Марку, хотят все рассказать его родителям. Барлоу угрожал им особо. Они поверят? Если нет, Марк попросит отца позвонить тебе. Мэтт кивнул. Он выглядел очень усталым. Бен, сказал он, садись ко мне. Бен послушно подошел. Лицо его ничего не выражало, он сел, спрятав руки между коленей. Глаза его напоминали прожженные дыры. «Тебе сейчас плохо», — сказал Мэтт, взяв руку Бена в свою. «Ничего, время залечит. Главное, ты ее спас». «Он играет с нами», — сказал Бен без выражения. «Он ловит нас поодиночке. Джимми, покажи ему письмо». Джимми вручил Мэтту конверт. Мэтт достал письмо и внимательно прочитал его, едва не уткнувшись в бумагу носом. Губы его беззвучно шевелились. Положив листок, он сказал: «Да, это он. Он сильнее, чем я предполагал. И опаснее». «Он оставил ее в насмешку», — сказал Бен все так же безучастно. «Сам он давно ушел. Бороться с ним все равно, что с ветром. Мы для него клопы, маленькие клопы, ползающие и развлекающие его». Джимми открыл рот, чтобы что-то сказать, но Мэтт перебил его. «Это вовсе не так», — сказал он. «Если бы он мог забрать Сьюзен с собой, он бы забрал. У него не так много слуг, чтобы расходовать их ради шутки. Посмотри, Бен, сколько зла вам удалось ему причинить. Вы убили его приятеля Стрейкера. Ему даже пришлось утолять им голод, каково ему было очнуться от сна и обнаружить, что мальчик покончил с его самым верным помощником». Он поднялся с кровати с некоторым усилием. Бен повернул голову, впервые выказав интерес, с тех пор, как остальные вышли из дома и обнаружили его на заднем дворе. «И это еще не главное», — продолжал Мэтт. «Вы изгнали его из его дома, которую он выбрал сам. Джимми сказал, что отец Каллаген осветил подвал и запечатал гости и все двери. Если он вернется туда, он умрет. И он это знает. Но он ушел», — сказал Бен. «Что это означает?» «Он ушел», — повторил Мэтт. «И где он будет спать теперь? В багажнике машины? В подвале какой-нибудь из своих жертв? Может быть, в развалинах старой церкви, сгоревшей в 51-м? Где бы это ни было, он не сможет там чувствовать себя в безопасности. Бен ничего не ответил. Завтра вы начнете охоту, сказал Мэтт, крепко сжав руку Бена. Не только за Барбу, но и за всей мелкой рыбешкой.